Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе мы начали размышлять об учительском действии Духа Святого. Сегодня продолжим эту тему. Учитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Иоанна 14:26. Совесть осведомляет меня, что я грешник. Проповедник может убедить меня, что без Христа я погиб навеки. Но ни одно и ни другое не может достаточно подействовать на меня, чтобы я принял его как Господа и Спасителя. Один человек может привести лошадь к воде, но 10 человек не смогут заставить ее пить, если она не желает. Сам Господь Иисус Христос был помазан благовествовать, Луки 4:18, и Он проповедовал с ревностью для Божьей славы и состраданием к душам, однако Он должен был сказать своим слушателям: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» Иоанна 5:40. Этим Он подтвердил, что требуется гораздо больше, чем внешнее представление истины. Должно быть внутреннее применение истины к сердцу, божественной силе, чтобы подействовать на волю. И в этом как раз и заключается учение Духа Святого. Это является верной передачей слова, которое сильно действует на душу. Почему многие номинальные христиане так легко и быстро меняют свои взгляды? По какой причине тысячи непостоянных душ являются колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения? Ефесянам 4:14. Почему они в этом году сидят и учатся у человека, который проповедует истину, и уверяют, что они верят и наслаждаются его проповедью, между тем, как в следующем году они соглашаются и принимают ложные учения других? Очевидно, это потому, что они никогда не были наставлены Духом Святым. Премудрый Соломон сказал: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять» Екклезиаста 3:14. То, что Дух пишет на сердце, пребывает. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает. 1 Иоанна 2:27. И никто, ни человек, ни дьявол не могут стереть его. Почему же так много бесплодных номинальных христиан? Из месяца в месяц, из года в год они пользуются средством благодати и все же остаются неизмененными. Их склад религиозной информации намного увеличился. Их интеллектуальное знание истины намного продвинулось вперед. Но их жизнь не трансформировалось. Нет самоотречения, несения своего креста и следования за пренебреженным Христом по узкому пути личной святости. Нет кроткого самоунижения, плача о пребывающем грехе и его умерщвлении. Нет глубокой любви ко Христу, проявленной в исполнении заповедей. Такие люди всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. 2 Тимофея 3:7, то есть того познания, которое жизненное, экспериментальное, умилительное и трансформирующее. Они не научены Духом Святым. Почему во время искушений и смерти так многие отчаиваются? Потому что их дом не построен на камне. Поэтому, как Господь Иисус Христос сказал: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал» Матфея 7:27. Он не мог выдержать испытания, когда пришли трудности и испытания, искушения и скорби. Обнаружилось ненадежное основание. И заметим особенно представленный характер Христом: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке» Матфея 7:26. Люди могут идти по мирским путям, иметь грешные привычки, уповать на умственное познание Христа для своего спасения. Но когда придут на ту сторону Иордана, они познают, что это было недостаточно. О, дорогой слушатель, спасительное познание – не познание божественного, но божественное преподанное познание. Оно не только имеет Бога своим предметом, но Бога своим автором. Не должно только быть знание о духовном, но должно быть духовное знание. Итак, все, что само по себе духовное, должно преподаваться нам и открываться нам Духом Святым. Где имеется познание истины, произведенное в сердце Духом Святым, там имеется экспериментальное знание, разумное сознание, убедительное и утешительное понятие реальности и уверенность, которые ничто не может потрясти. Истина тогда обладает сладостью и драгоценностью. Никакая причина не разлучит души с нею. Относительно того, чему учит Дух Святой, мы уже намекали в предыдущих беседах. Во-первых, Он открывает душе чрезвычайную греховность греха, Римлянам 7:13. Так что она исполняется ужасом и мучением сознания, его низость, неизвинительности и гнусности. Громадная разница в том, когда мы читаем о мучительной боли, которая производит камни в желчи, или когда мы на опыте переносим невыносимые боли, причиненные ими. Подобно этому, одно, когда мы слышим, как другие люди говорят о Духе Святом, обличающем во грехе, но совершенно иное, когда Он учит меня, что я противлюсь против Бога и являюсь мятежником, и дает мне вкусить Его пылающий гнев в моей совести. Разница так велика, как смотреть на нарисованный огонь и быть брошенным в действительное пламя. Во-вторых, Дух Святой открывает душе полную бесполезность всех стараний спасти себя. Первым эффектом осуждения в пробужденной совести является стремление исправить все, что кажется неправильным в поведении. Прилагается прилежное старание, чтобы вознаградить за прошлые злодеяния или грехи. Охотно совершается сердечное раскаяние и обращается серьезное внимание на внешние религиозные проявления. Но благодаря учению Духа Святого сердце удаляется от упования на дела праведности, которые мы совершили, Титу 3:5. И посредством дарованного им просвещения своим светом, осужденная душа видит свою внутреннюю испорченность, что даже ее мотивы загрязнены себелюбивыми мотивами, и если Бог не спасет ее, ее положение безнадежное. В-третьих, Дух Святой открывает душе способность и умение Христа восполнить все ее безнадежные нужды. Это важная отрасль учения Духа Святого – открыть благую весть тем, кого Он оживотворил, просветил и обличил, и открыл их разумение и любовь для принятия драгоценного содержания благовествования. «Он прославит меня, – сказал Спаситель, – потому что от моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16:14. Это его первостепенное задание или функция – возвестить Христа в почтении Его искупленного народа. Дух Святой учит верующих многому, но Его важнейшим предметом является Христос. Подчеркнуть Его требования, возвеличить Его личность, открыть Его совершенство и сделать Его чрезвычайно привлекательным. В природе имеется много прекрасного и очень красивого, но когда на прекрасное светит солнце, оценивается еще больше это великолепие. Так и мы, когда смотрим на Христа в свете учения Духа Святого. Дух Святой продолжает учить возрожденных в течение всех их жизней. Он представляет им полное и глубокое сознание их собственной природной греховности, убеждает их, что в плоти нет ничего доброго. И постепенно устраняя их от надежды, что можно сделать ее лучше. Он открывает им красоту святости и производит в них стремление достигать ее. Он научает их величайшей важности внутреннего благочестия. Аминь.